Глава 32. Продолжение рассказа Н. Мне пришлось очень трудно с Сюзанной. Она спорила, она умоляла, она даже заплакала, прежде чем позволила мне выполнить мой план. Но в конце концов я добилась своего. Она пообещала выполнить все мои инструкции до последней буквы и поехала со мной на станцию, где слезно распрощалась со мной. Я прибыла к месту назначения на следующий день рано утром. Меня встретил невысокий чернобородый голландец, которого я никогда не видела раньше. Нас ожидала машина, и мы отъехали. Издалека доносился странный гул, и я спросила у него, что это такое. «Ружья», — сказал он лаконично. «Значит, в Йоханнесбурге шли бои». Я сообразила, что мы направляемся куда-то на окраину города. Мы поворачивали и крутились, и сделали несколько объездов, чтобы добраться туда, и с каждой минутой выстрелы становились все ближе. Наконец мы остановились перед довольно ветхим зданием. Дверь открыл мальчик Кафр. Мой сопровождающий сделал мне знак войти. Я стояла в нерешительности в темной квадратной прихожей. Голландец прошел вперед и распахнул дверь. «Эта молодая дама хочет увидеть мистера Гарри Рейберна», — сказал он и засмеялся. Представленная таким образом, я вошла внутрь. Комната была скудно обставлена и пропахла дешевым табаком. За столом сидел человек и писал. Он поднял голову и удивленно вскинул брови. «Боже мой!» — сказал он. «Да это же мисс Бидингфилд!» «Должно быть, у меня двоится в глазах!» — извинилась я. «Это мистер Чичестер или мисс Петтигрю? Они удивительно оба на вас похожи!» «Оба эти человека в настоящий момент не существуют. Я скинул с себя женское обличье, так же, как и одежду. Не присядете?» Я спокойно села. «Похоже, — заметила я, — что я приехала не по тому адресу. Боюсь, что с вашей точки зрения это так и есть. В самом деле, мисс Бидингфилд оказаться в западне во второй раз». «Я поступила не очень умно, — призналась я кротко. Что-то в моем поведении, казалось, озадачило его. «Вы, кажется, не слишком этим расстроены, — заметил он сухо. «Разве на вас подействует мой героизм?» «Разумеется, нет. Моя двоюродная бабушка Джейн всегда говорила, что настоящую леди невозможно ни шокировать, ни удивить», — прошептала я мечтательно. «Я стремлюсь следовать ее предписаниям». Я так ясно увидела на лице мистера Чичестера Петтигрю мнение по этому поводу, что поспешила опять заговорить. «Вы просто великолепно умеете гримироваться», — отпустила я щедрый комплимент. «Все время, что вы были мисс Петтигрю, я вас ни разу не узнала. Даже тогда, когда вы сломали карандаш в шоке, увидев, как я внезапно вошла в поезд в Кейптауне». Он постучал по столу карандашом, который в этот момент держал в руке. «Все это по-своему хорошо, но мы должны перейти к делу. Вероятно, мисс Бидингфилд, вы догадываетесь, зачем нам понадобилось ваше присутствие здесь?» «Прошу прощения», — сказала я, — «но я всегда имею дело только с руководителями». Я прочла эту фразу или что-то вроде этого в рекламном проспекте ростовщика, и она мне пришлась по душе. Она, несомненно, произвела ошеломляющее впечатление на мистера Чичестера Петтигрю. Он открыл рот, а затем закрыл его. Я лучезарно улыбнулась ему. «Этого принципа придерживался мой двоюродный дедушка Джордж», добавила я в качестве запоздалого пояснения. «Муж моей двоюродной бабушки Джейн, как вы, очевидно, догадались, он изготавливал набалдашники для железных кроватей». Я не сомневалась, что до этого над Чичестером Петтигрю никогда не издевались. Ему это весьма не понравилось. «Я думаю, что вы будете благоразумны и смените тон, молодая леди». Я не ответила, но зевнула, деликатно, слегка, чтобы показать, как мне все это наскучило. «Что, черт возьми?» — начал он яростно. Я перебила его. «Уверяю вас, что криком вы ничего не добьетесь. Мы только теряем здесь время понапрасну. Я не имею ни малейшего намерения говорить с подчиненными. Мы сэкономим время и избежим неприятностей, если вы сейчас же отвезете меня к сэру Юстасу Педлеру». У него был ошарашенный вид. «Да», — сказала я, — «к сэру Юстасу Педлеру». «Извините». Он пулей выскочил из комнаты. Воспользовавшись передышкой, я открыла свою сумочку и тщательно напудрила нос. Я также поправила шляпку. Затем я стала терпеливо ждать возвращения своего врага. Он вернулся слегка успокоенный. «Пройдите, пожалуйста, сюда, мисс Бидингфилд». Я поднялась вслед за ним по лестнице. Он постучал в дверь одной из комнат. Оттуда послышалось краткое «Войдите». Отворил дверь и жестом предложил мне войти. При моем появлении сэр Юстас Педлер вскочил, радушно улыбаясь. «Так-так, мисс Энн», — он тепло пожал мне руку. «Я очень рад вас видеть. Проходите и присаживайтесь. Не устали после своего путешествия? Это хорошо». Он сел лицом ко мне, продолжая лучезарно улыбаться, что повергло меня в некоторую растерянность. Его поведение было абсолютно естественным. «Совершенно правильно сделали, что настояли, чтобы вас отвели прямо ко мне», — продолжал он. «Минкс — дурак. Умный актер, но дурак. Это Минкса вы видели внизу». «О, в самом деле?» — сказала я равнодушно. «А теперь, — жизнерадостно сказал сэр Юстас, — перейдем к фактам. Как давно вы узнали, что полковник — это я?» «С тех пор, как Педжит сказал мне, что видел вас в Марлоу, в то время, как вы должны были находиться в Каннах». Сэр Юстас горестно кивнул головой.